Глава 33. А ведь с того снимка все и началось. Точнее, продолжилось. Потому что началось это тогда, когда он пошел провожать Тони домой. Поделив билеты, героически отвоеванные у мафии, они направились к метро и обнаружили, что двери уже закрыты. Богатенький Синякин пошарил по карманам, сосчитал депансы, чтобы, как говаривала Тоня, даром не рискнуть садиться в дилижансы, и поймал проезжавшую мимо неотложку. Он долго уговаривал шефа ехать на Ленинский проспект. Уломал и отбыл. Захватил с собой Нинку, жившую тогда по пути. На площади Гагарина. Веселкин объявил, что дойдет до Курского вокзала и будет дожидаться первой утренней электрички до Обираловки. Тоня тоже решила добираться домой пешком. А если повезет, подъехать сначала на Бышке до Земляного вала, а потом на третьем троллейбусе до Бакунинской. Тут-то и выяснилось, что живут они почти рядом. Свирельников на Спартаковской площади, а она на Большой Почтовой. Шагая вниз по Садовому кольцу, соратники шумно обсуждали случившееся. Вовекой ерепенился и сожалел, что дело не дошло до драки, а то бы он им показал. «И хорошо, что не дошло», – рассудительно заметила Тоня. «Этот Млечников, по-моему, очень опасный человек. Коротышка. А почему они все его так слушаются? Может, у них подпольная организация?» – предположил Свирельников. «Ну, конечно. Так им КГБ и разрешило. Я же говорю, подпольная». «Не смеши меня!» – хмыкнул Веселкин. «У нас подполья не бывает». «Это точно», – согласилась Тоня. Перешли Яузу и остановились возле заиндевевшей витрины книжного магазина «Новелла». Внутри с убогой изобретательностью были разложены собрания сочинений основоположников, брошюрки съездов и многочисленные переиздания брежневской трилогии «Малая земля», «Возрождение», «Целина». «Скоро они одной книгой выйдут», — сообщил Свирельников. «Знаешь, как называться будет?» «Как?» «Майн кайф». «Смешно», — Тоня одобрительно глянула на смелого курсанта. Около Курского, перед тем, как отправиться в зал ожидания, Веселкин, гнусненько усмехаясь, предупредил: «Вы без меня не озорничайте». Тоня нахмурилась и брезгливо передернула плечами, как от озноба. А Свирельников, когда она, повернувшись к ним спиной, независимым шагом пошла прочь, показал однокурснику кулак и бросился вслед за новой знакомой. Нагнав ее, он некоторое время шел молча, не решаясь после выходки приятеля возобновить разговор. «Он у вас нормальный?» — наконец спросила девушка. «Надя, вы извините. Меня зовут Тоня». «Простите». Ему стало жарко от своей непростительной бестолковости. «Вы похожи на мою одноклассницу. Ее звали Надей. Я даже сначала подумал, что вы — это она. Но теперь-то вы поняли, что я — это я?» «Понял». «Странный у вас друг», — после долгого молчания отозвалась Тоня. «У него было трудное детство. У Горького тоже было трудное детство». Они свернули в переулок. Шел игольчатый искрящийся снег. Москва была совершенно безлюдная, пустая, словно огромный ночной склад. На запорошенном тротуаре виднелись только их следы, пятившиеся и терявшиеся за поворотом. Казалось, в городе больше никого нет и никогда не было. «А сюда билеты всегда есть», — философски заметила Тоня, кивая на погашенный театр имени Гоголя. «Постоянно», — согласился Свирельников, даже не знавший о существовании такого театра. Потом, когда, миновав Казаковскую церковь, где в ту пору располагались мастерские, они вступили на улицу Радио. Тони кивнула на старинное с колоннами здание за узорной оградой. «Я сначала хотела сюда поступать». «А что это?» «Областной педагогический». «Но Валентин Петрович сказал, чтобы мы ерундой не занимались и подавали прямо в МГУ». «А кто это?» «Мой дядя. Святой человек». «А отец у вас есть?» «Конечно. Без отцов дети не появляются». «Но он с нами не живет»,